Глава 19. Надо идти и попытаться спасти выживших, если хоть кто-то еще уцелел. И самое главное, надо найти князя и цесаревича. Я и ассистировавший мне Галицкий только закончили последнюю операцию и вышли в предбанник перекурить, как передо мной уже выстроилась целая делегация из членов экспедиции. «Выходить нужно срочно, сейчас же!» «Хорошо», – не стал спорить я. Чего-то подобного я ожидал и успел за время операции подумать. «Идти нужно, я с этим согласен. Только давайте вначале решим несколько вопросов. Первое – кто пойдет? Второе – куда пойдет? И третье – как мы будем искать выживших в полной темноте? У нас нет координат места крушения, среди спасенных не было ни одного офицера, способного показать его на карте». Эти парни всего лишь палубные матросы и в навигации не разбираются. Пойти с нами и показать место лично они тоже не смогут. Все они теперь инвалиды, и неизвестно, выживут ли вообще. У нас 8 нарт, значит, идти должны как минимум 8 человек, чтобы спасти больше пострадавших. Собравшиеся переглянулись, а потом заговорил Игорь Паншин. Пойдем по следам этих троих, пока их будет видно, если их вел опытный штурман, то он наверняка выбрал самый прямой путь, а значит, зная расстояние до места катастрофы и направление движения, мы примерно сможем его определить. Освещать себе путь будем керосиновыми лампами, можно пойти веером, чтобы охватить как можно большую территорию. Да в конце концов, у нас есть собаки, они могут пойти по следу. «Чарли, что там по прогнозам погоды?» Ничего не ответив Игорю, я повернулся к нашему главному метеорологу. «Давление низкое, температура воздуха минус 47 градусов по Цельсию, ветер усиливается, да и до этого всю неделю сильно мело», – тут же ответил Чарли. «Проследить следы этих троих мы сможем только в Китовой бухте, она более-менее закрыта от ветра, а вот на открытом льду это будет проблематично, скорее всего следов там уже нет». «Хорошо», – остановил я доклад ученого. «С погодой и видимым следом понятно. Смотрим дальше. 8 человек и 8 нарт, которые идут веером, ты говоришь, то есть каждому, придется идти со своей упряжкой в одиночку. Каждому придется вести груз, теплую одежду, медикаменты, еду для каюра, собаки выживших, палатки, примусы, топливо. Нарты будут чертовски тяжелыми, и если попадут в торосы, в одиночку их преодолеть будет очень сложно, если вообще возможно. Каждый из вас ходил по льду и знает, что я прав. Я уверен, что из этих 8 большая часть собьется с маршрута и не сможет самостоятельно вернуться назад. Теперь по определению направления движения. Я разговаривал со всеми 3 матросами, они утверждают, что до входа в бухту шли на юго-восток и уже в бухте повернули к берегу. Мы знаем направление только очень приблизительно, так как по прямой они не шли. По лампам я скажу вам так. Мы только себе под ноги этими керосинками будем светить, если они вообще гореть будут. Если еще немного температура воздуха упадет, керосин без предварительного разогрева спиртовками в желе превратится. Собаки. Да, теоретически след собаки, может быть, возьмут и при сильном морозе и метели, но это будет сложнее, чем в обычных условиях. Метель может запутать или уничтожить запаховый след, а низкие температуры могут негативно повлиять на состояние собаки, приводя к переохлаждению и ухудшению обоняния. Тем более, что шли они несколько недель. К тому же у нас все собаки ездовые и по следу ходить не обучены. Я ветеринар, и как профессионал я вам говорю, что на собак мы можем не рассчитывать в движении по старому следу по льду в такую погоду. И что теперь нам делать? По мере того, как я говорил, лица собравшихся мрачнели все больше и больше. Сидеть на месте, сложа руки? А если они еще живы? Если им помощь нужна? Нет, сидеть на месте нельзя. Я поднял руку, чтобы остановить гул голосов. Но если идти без плана, мы просто похороним еще 8 человек. Поэтому делаем так. Во-первых, разделимся на 2 группы. Первая поисковая, 4 нарт, 4 человека. Они пойдут налегке, равномерно распределив груз по саням. С собой возьмем только самое необходимое, чтобы не терять скорость. Их задача – найти как можно быстрее дойти до предполагаемого места крушения и выяснить, есть ли там выжившие. Вторая группа остается в зимовье, готовит госпиталь и все необходимое для оказания помощи пострадавшим. Если мы действительно найдем князя и цесаревича или других уцелевших, они могут оказаться в крайне тяжелом состоянии. И тогда важнее всего будет как можно быстрее вернуться в теплое зимовье и оказать им необходимую медицинскую помощь. Делать операции и бороться с обморожениями в палатке на льду – все равно, что костер керосином тушить. Больным потом потребуется покой, трогать их будет нельзя. А значит, мы застрянем там надолго. Во-вторых, чтобы не потеряться в темноте и метели, поисковая группа будет идти не веером, а елочкой. Две упряжки чуть впереди, две сзади и в стороны. Каждые нарты будут привязаны к другим тросами, чтобы никто не потерялся. Если впереди будет трос или трещина, все вместе вытянут или перетащат нарты. Для ориентирования будем использовать только компас, естественный свет луны и звезд, глаза быстро привыкнут к темноте. Керосиновые лампы будем зажигать не для освещения от дороги, а как сигнальные огни при остановках. Идти будем короткими переходами, оставляя заметные снежные пирамиды и флажки, чтобы самим же потом не потеряться на обратном пути. И, наконец, последнее. Если мы действительно дойдем до места катастрофы и обнаружим выживших, их нужно будет немедленно согреть, однако столько теплой одежды у нас нет, да и вести большой запас мы не сможем. Я предлагаю брать с собой только шерстяные одеяла, запас спирта для растираний и большой котел. Кипяток в таких условиях может решить больше, чем лекарства. Вот такой план. Если согласны, тогда начинаем сборы прямо сейчас. «Согласны?» – первым ответил Куницкий, и остальные согласно закивали. «Деление на две группы разумно. Мы рассчитываем на тебя, командир, и полностью тебе доверяем. Если кто и сможет их спасти, если они еще живы, то это ты». «Хватит мне дифирамбы петь!» Я зло отмахнулся от Фрола. «Тут не только от меня или вас с вами все зависит. Прошли уже недели, и если уцелевшие не нашли способа выжить, то мы им ничем не поможем. Приступаем к сборам. Каждая минута на счету». Мы тут же перешли к распределению обязанностей. Из двух врачей один должен был идти, а второй остаться. Я принял решение, что группу возглавлю лично я, а значит, Галицкий оставался в зимовье. Он был менее опытным полярником, и его опыт хирурга здесь мог пригодиться куда больше, чем навыки управления собачьей упряжкой и хождения на лыжах. С собой я также решил взять Игоря Паншина как самого лучшего среди нас навигатора, Ричарда Гросса и Тупуна. На последних двух я мог положиться в любой ситуации, как на самого себя. Что американец, что инуит способны выжить где угодно, и самое главное – выносливости и силы им не занимать. Остальным добровольцам, а такими были все, кроме инуитов, я категорически отказал. «Арсений», — я отвел Фролова в сторону. «Если я не вернусь, делай все по плану. Выход к полюсу не отменяй. Нельзя допустить, чтобы все было зря. Я в это дело не только деньги вложил, но и душу. Не подведи меня, дружище». Иначе я тебя с того света достану и прибью к чертям собачьим. Может, давай я пойду, а ты останешься? Арсений выглядел потерянным. Наверняка он чувствовал себя виноватым передо мной, хотя и сам не знал за что. В качестве врача возьму с собой Галицкого вместо Ричарда. Ты же знаешь, что идти должен именно я. Я криво усмехнулся. Если я останусь, то все газеты потом раструбят, что я... как руководитель экспедиции не принял должных мер по спасению этих царственных дебилов. Скажут, что отправил на поиски самых неподготовленных членов команды, чтобы сохранить костяк для рывка на полюс, то есть поставил свои личные амбиции выше жизни царского брата и сына, чтобы их черти на адской сковородке забывали переворачивать. Именно мне придется своей жизнью рискнуть. Сам должен понимать. Хотя зря все это, конечно, мы затеяли. Будь моя воля, я бы никуда не пошел. Думаешь, они погибли? Арсений не возражал против приведенного мною довода. Шансов, по-твоему, нет? Я не думаю, я знаю наверняка. Я кивнул головой в сторону нар, на которых лежали пострадавшие. На них посмотри, они едва дошли, и то не факт, что живы останутся. А выжить на льду без подготовки, снаряжения и припасов практически невозможно, если ты, конечно, не родился инуитом типа нашего Тупуна. Ладно, пошли вместе, помозгуем перед выходом, куда и как идти будем. Я, Арсений и Паншин склонились над картой, которую расстелили на обеденном столе. Итак, я нарисовал пальцем на карте схему. 4 собачьи упряжки уходят к предполагаемому месту крушения, пока не найдут следов людей, лагеря или обломков. Каждые 20 минут пути останавливаемся, осматриваем местность и отмечаем пройденный путь пирамидой, в которую втыкаем флажок. Если атмосферное давление упадет еще ниже и метель усилится, группа немедленно возвращается. Рисковать нельзя. Потерять еще 4 человек значит похоронить всю экспедицию. Игорь, составь примерный маршрут. Подумай, где могло затереть льдами полярную звезду. Мы этот маршрут по морю уже проходили. У тебя должны быть все данные о течениях. Думай, на тебя вся надежда. Я сделал паузу и посмотрел на лица своих друзей. За нашими спинами толпились остальные члены экспедиции. И запомните, мы идем не умирать, а вытаскивать живых. Помните об этом. Я сделал паузу, намереваясь сказать еще что-нибудь пафосное, поднимающее дух, но слов не находил. Нечего мне парней обнадежить. Сплюнув с досады на дощатый пол, я закончил свою речь. Все, сборы начинаем немедленно. Через 2 часа поисковая группа выходит. Сборы начались сразу же. Кто-то укладывал одеяло и меха в мешки, кто-то наполнял бидоны керосином, кто-то проверял ремни упряжек. Ветер завывал все сильнее, хлопал дверями и вырывал из рук легкие вещи, словно пытаясь заранее помешать нашему выходу. Я внимательно следил за тем, чтобы на каждые нарты легла одинаковая нагрузка. На первые погрузили палатки, запасную упряжь, парус и деревянные шесты для флажков, которые мы готовили для выхода на полюс. На вторые – котел, примусы, запас топлива и мешки с пимиканом для людей. На третий – медицинский сундук, спирт, инструменты. На четвертые – нарты пошли одеяло, меховые мешки и собачья еда, в качестве которой мы взяли с собой тюлени и мясо. «Еды мало», – недовольно заметил Паншин, закрепляя ящики на своих нартах. «На 3 дня не больше». «Этого достаточно», – отрезал я. «Наша задача – найти и вернуться, не устраивать пикник. Главная скорость – перегружать нарты нельзя. Собакам и так нелегко придется. В крайнем случае, 2 дней поголодаем на обратном пути. Ничего страшного». Собаки, чуя состояние своих каюров, возбужденно тянули поводки. Инуиты, привычно переговариваясь короткими выкриками, проверяли сбрую и лапы животных. Мороз крепчал, дыхание псов тут же превращалось в густой пар, который мгновенно замерзал инеем на шерсти. «Нарты готовы!» – ко мне подошел Тупун. «Можем идти, начальник!» Я оглядел людей. Лица суровые, упрямые, побледневшие от мороза. Никто не улыбался, но и страха не показывал. Ричард поправил очки и одобряюще кивнул мне. «Парни готовы, да и я тоже. Тяни, не тяни, а идти надо». «Ну что же», — сказал я, — «присядем на дорожку». Все полярники как один уронили 5 точки на свои нарты. Приметы на полюсе верят все, и в Бога тоже, даже атеисты. Если есть шанс получить хоть малейшую помощь даже от потусторонних сил, настоящий полярник им всегда воспользуется. «Выходим!» Я встал и натянул на голову капюшон. «С Богом, господа!» Мы опустили головы, пригнулись к земле и повели собак вперед. Флажки на первых нартах дрожали и хлопали, и в тот момент я впервые отчетливо почувствовал. Нас ждет не просто трудный путь, а гонка со временем и самой смертью. Первые часы пути дались тяжело. Как только мы вышли из защищенной бухты, ветер ударил с новой силой, и снег мгновенно превратился в сплошную белую стену. Горизонт исчез, линии льда и неба, и так едва различимые в темноте, окончательно слились, и казалось, что мы идем не по льду, а внутри какой-то белой пустоты. Термометр, закрепленный на моих нартах, показывал почти небывалые для севера -53 градуса. Собаки тянули упряжки уверенно, но слишком быстро уставали. Снег был рыхлый, местами глубокий, приходилось тормозить, чтобы они не надорвались. Мы двигались короткими переходами. 20 минут в пути и остановка. Каждый раз на привале двое быстро складывали снегопирамиду в человеческий рост, втыкали сверху длинный шест с флажком. Так мы оставляли за собой цепочку меток. Единственную нить, способную вывести нас обратно. Свет керосиновых ламп, как я и предполагал, был безболезен. И пламя то и дело тухло от порывов ветра, даже несмотря на защитное стекло, а если и горело, то освещало лишь снежный вихрь прямо перед лицом. Ориентироваться приходилось почти на ощупь, по компасу, по направлению ветра и редким разрывам в облаках, когда в небе показывались звезды и луна. «Тормози!» – закричал Паншин, и я увидел перед его нартами торос, нагромождение ледяных глыб 3 метра высотой. Пришлось всем вместе выпрягать собак, подтаскивать их в сторону и перетаскивать нагруженные сани через ледяные валуны. Дышали хрипло, пар клубами падал на мех и замерзал инеем. Наши бороды быстро превратились в сосульки». Часа через 3 пути я понял, усталость и лютый холод начинают бить по людям. Руки сводило от мороза, дыхание стало тяжелым, собаки покрылись ледяными панцирями от тающего и тут же снова замерзающего на шерсти снега. Я поднял руку, останавливая изможденных спасателей. «Привал! Осматриваемся и ставим палатку!» – крикнул я. «Греемся 30 минут, пьем чай и снова выходим!» «Нужно осмотреть собак и очистить их ото льда!» Преодолевая порывы ветра, мы быстро вбили колья в лед, натянули брезент и в небольшой палатке зажгли примус. Котел быстро наполнили снегом, и в воздухе появился долгожданный запах пара и горячей воды. Пока топилась и кипятилась вода, мы занялись измученными псами. Еще через 10 минут мы уже сидели в гремящем от метели и мороза хлипком укрытии и жадно пили кипяток с сухарями. Сидя в палатке, я смотрел на усталые лица своих товарищей и думал, если нам уже так тяжело здесь, когда мы только вышли, то что же ждет впереди? Мы сидели плечом к плечу, слушая, как порывы ветра бьют по брезенту и стонут в растяжках палатки. Котел тихо булькал, и каждая кружка кипятка казалась подарком, за который можно было бы душу продать. Паншин молчал, хмуро уставившись в огонек примуса. От его былого энтузиазма не осталось и следа. Тупун аккуратно резал на полосы заледенелый кусок тюленей шкуры, распуская его на тонкие ремни и шепча что-то на своем языке. Может, молитвы, а может и проклятие в мой адрес. Ричард по привычке делал записи в походный блокнот простым карандашом. «Долго мы так не протянем», — наконец сказал Паншин, не поднимая глаз. «Если место катастрофы дальше, чем мы думаем, то сами превратимся в такие же обледенелые трупы, как они, и я с трудом могу определить направление движения Исидор. От меня почти никакого толку нет. Если бы не компас, мы бы наверняка ходили кругами». «Знаю», — ответил я спокойно, — «я тебя об этом предупреждал, Игорь, и тем не менее у нас нет выбора. Мы должны идти дальше». Снаружи ударил особенно сильный порыв, палатка прогнулась и едва не легла на нас. Я сжал кулаки. Идем мы дальше или нет, не обсуждается. Оставалось лишь решить, ждать ли, пока метель хоть немного стихнет, или двигаться вперед, рискуя всем.